Глава 16. Преследуемые. Пересечение реки Драва, шоссе номер 4, Гератомра 087-398.М41. В честь Картейна осторожно ехал к реке. Согласно картам, это была та же долина, что проходила под западной оконечностью холма 7 Бета, но теперь она стала шире, подпитываемая ручьями из многочисленных оврагов, которые врезались в пустоши у пересечениях с главным шоссе Кочегу-Магора, Драва становилась мелководной рекой с гравийным руслом шириной 300 ярдов. 300 ярдов. Дорога проходила прямо над ней по ровному настилу, поддерживаемому пласкритными опорами, а над всем пейзажем доминировал откос, отмечавший начало пустоши. «Стоп, машина!» — приказал банник. Они остановились у моста. Банник подался вперед. «Срединной секции нет». На дальней стороне он заметил неподвижные машины. Посмотрев в полевой бинокль, он увидел, что от них остались обломки, окруженные телами. «Полный назад!» — крикнул он. Он оглядел реку в поисках движения. «Это засада!» «Там могут быть выжившие, сэр», — сказал Апериллиант. «Свести часть Картейна с моста. Мы пересечем реку вброд». Шоам вывел танк с дороги, круша преграды, и съехал по насыпи. Перед самым мостом реку оградили ракритной стеной, поэтому они поехали туда, где начинался песчаный берег, и танк с тряской скатился на гравийное русло. «Задраить нижние люки», — велел банник. Шоам никогда не приоткрывал свой более чем на дюйм, но Каллиген предпочитал держать свой открытым. Тот с лязгом захлопнулся. На наклонную броню гибельного клинка накатила широкая волна торфянистой воды, когда тот двинулся к противоположному берегу. Мост уничтожили посередине. Филигранная работа, обвалившая 20 ярдов в реку. Меггин выглянул из люка, чтобы осмотреть разрушение. «Подрывные заряды», — определил он. «Слишком чисто для пушечного выстрела». Он беспечно взялся за ручки тяжелого стабера. Они выехали на дальней стороне, танк с трудом вскарабкался на берег и тяжело упал на землю. «Стоп!» — приказал банник. «Трон Императора!» — выдохнул Каллиген. Шоссе усеивали сотни трупов, уже начавших вздуваться на теплом солнце. Чернопёрые птицы прыгали и дрались за наиболее лакомые кусочки. Вдоль всей дороги стояли взорванные танки и бронетранспортеры. «Вперед, Шоам, на 300 ярдов! Веди нас параллельно шоссе!» Выживших не было. Многих людей разорвало на части. «Их убило масс-реактивными, не лазерными лучами», — произнес Меггин. «В Голф! Голф! Васкиген, со мной! Возьмите оружие!» Меггин нырнул в танк. Спустя момент он выбрался обратно, слаз карабином и протянул его баннику. Тот раскрыл приклад и проверил батарею. Голф и Васкиген вылезли через задний люк. «Теперь-то можно снять противогазы?» — поинтересовался Меггин. Банник кивнул. После застоянного воздуха дыхательной маски воздух показался чудесно сладким, однако в нем не ощущалось сторонних запахов. «Держите ухо востро», — сказал банник. «Если увидите нечто подозрительное, сразу уничтожайте». «Так точно, сэр», — ответил Меггин. Двигатель тихо работал на холостых оборотах в кормовой части. Башенные приводы выли, водя пушку туда и назад вдоль берега. Три танкиста, пригнувшись, побежали под насыпь. Оказавшись на месте, они рискнули выглянуть из-за укрытия. Дорога исчезла под сплошным покровом липкой крови. Своими движениями танкисты поднимали с насиженных мест облака мух. «Наверняка засада», — произнес Васкиген. «Глядите, головной и замыкающий танки выбиты». Они заблокировали дорогу. «Затем уничтожили те, что посередине», — продолжил он, указывая на машины, развороченные при попытке съехать с насыпи. «Я не раз такое видел, когда сражался с Эльдар еще до Калидара. Знаете, они не очень-то отличались от тех, что были на Агрите. Тактика ударов, отступлений, вот только их самих я не вижу». «Кто сделал такое?» — спросил Голф. «Гератамранцы бьются плохо, кроме желтых людей». «Это могут быть Эльдар?» — спросил Васкиген. «Говорят, они совершают рейды по всему субсектору, пользуясь тем, что крестовый поход забирает людей и ресурсы. Агрита не одна такая была». Банник осмотрел изрытую кратерами плоть мертвецов. «Не знаю. Раны похожи на попадание болтов, как сказал Меггин. Мы не узнаем, пока не найдем тело врага». «Может, они всех забрали», — Когда Эльдар побеждали, они всегда так поступали. «Эльдар — плохие люди?» — спросил Голф. «Эльдар вовсе не люди», — пояснил Васкиген. Они пошли дальше. Банник проверил расстояние до их машины — 60 ярдов. Он уже собирался приказать возвращаться, когда Голф коснулся его руки и на что-то указал. За корпусом Химеры виднелась огромная бронированная рука. Банник поднес палец к губам и махнул двигаться вперед. Они тихо обогнули Химеры. С той же стороны лежал поверженный исполин. Он был 7 футов ростом, облаченный в броню кричащих розово-пурпурных цветов. Рядом валялся архаичный болт-ган, украшенный скалящимися лицами. Его окружало кольцо мертвецов. Банник вскинул оружие и указал на линзы шлема великана. Под ногами зазвякали разбросанные по дороге гильзы от болтов. «Адептус Астартес!» — сказал Васкиген. «Вы когда-нибудь видели их в такой броне? Что он тут делает?» Они огляделись, без лишних слов рассредоточившись. «А вот еще!» — тихо произнес Голф. «И третий!» — сказал банник. «Там один из их транспортов, носорог!» Он кивнул на приземистый бронетранспортер, яркая расцветка которого была опалена огнем. «Похоже, в него попали из орудия», — отметил Васкиген. «Ничего не понимаю. Они бились с нашими людьми? Это какая-то ошибка?» «Брат против брата. Я слышал о подобных случаях», — сказал банник. Он приблизился к одному из мертвецов. «Не узнаю эти символы. И смотрите, у этого ожерелье из черепов». Голф посмотрел на них. «В нашем мире ходит история о временах, когда Небесный Император сделал своего самого могучего сына вождем над всеми остальными, а в благодарность он получил измену. Многие годы дрожали небеса, а когда перестали, сын Императора был мертв, многие миры потеряны. Старейшины говорят, вот почему Басавар так долго пробыл один». «Легенда о Хорусе», — выдохнул банник. «Предатели-космодесантники? Легионес Астартес?» — спросил Васкиген, и в его обычно грубый тон примешались ноты ужаса. «Пошли», — сказал банник, — «возвращаемся. Нужно покинуть это место сейчас же». Они потрусили обратно, спугивая стаи каркающих птиц от их пиршества. «Слушай ты», — сказал вдруг Голф. Они остановились. Банник не слышал ничего, кроме хихиканья реки на каменном ложе, насмехающейся над бойней. Голф бросился к куче мертвецов и лихорадочно замахал своим товарищам. «Это Джиф!» Они кинулись с дороги. Человек был близок к смерти. Его лицо было залито кровью, а все 4 конечности вывернуты под неестественными углами. Он что-то бормотал, но его губы растрескались, а голос звучал настолько хрипло, что слова становились неразборчивыми. Васкиген наклонился ближе. Глаза Голфа расширились, и он схватил его за руку. «Нет!» «Что?» — зло спросил Васкиген. «Ему нужна помощь. Он сын нашего мира. Пусти!» Голф лишь сжал его крепче. «В нашем мире плохие люди оставляют подарки на телах схваченных храбрецов. Мы осторожны». «Я думал, ты меняешься, Голф. Думал, ты больше не дикарь, баздак!» — грубо сказал Васкиген. «Похоже, я ошибался». Он стряхнул с себя руку Голфа. «Васкиген!» — воскликнул Голф. Васкиген сделал шаг вперед, Голф отскочил, сбив банника с ног, когда взрыв разорвал первого заряжающего на куски. «Нет, нет, нет!» — в отчаянии закричал Голф. И тут банник услышал, как неподалеку заводятся двигатели. «Пошли, пошли! Он был мне другом!» — застонал Голф. «Почему он не слушал? Пошли!» — настойчиво повторил банник. Он взял дикаря за руку и рывком поднял на ноги. Шум двигателя становился громче. «Бегите!» — закричал с крыши танка Мегин. «Они близко!» «Уже идем!» — ответил банник по встроенному в наушники Воксу. Двигатели чести Картейна зарокотали. В ответ завелся еще один двигатель, а затем еще. Голф с банником едва успели вскарабкаться на гибельный клинок, когда на дорогу в полумиле от них на полной скорости вырвались 3 легких танка. «Лезь внутрь!» — закричал банник, заскочив на башню и нырнув в командирскую башенку, когда по носовой части гибельного клинка зазвенел болтерный огонь. — К нам идут 3 легких хищника, Адептус Астартес. Шоам полный назад, все орудия огонь, отогнать их! Банник неуклюже повернулся и высунулся из башни. Мимо с жужжанием проносились болты. Один разорвался, влетев прямо в распахнутый люк, и осыпал его кожу макроосколками. Он рывком дернул башенный люк на себя и посмотрел в стеклоблоки вокруг кольца люка. «Назад! Назад!» Хищники были меньше чести Картейна, однако намного быстрее. Они стреляли на ходу, лазерные пушки, украшенные ощерившимися пастями горгулей, плевались рубиновым светом. Выстрелы были потрясающе точными. Лазеры обжигали броню чести Картейна по всей башне. Два танка разделились, двигаясь к поврежденному борту гибельного клинка. Уцелевшая башня с лазерной пушкой парагонцев открыла огонь в ответ, но луч ушел далеко в сторону. «Успокойся, Леонард, хорошенько прицелься. Они пытаются миновать клыки танка и обойти нас. Не позволим этого, Шоам». «Нет, сэр», — произнес Шоам, заговорив впервые за полтора дня. «Савларцы любят умирать не больше вашего». Лазерная пушка снова и снова выплевывала лучи, пока Леонард старался взять оба танка на прицел, но продолжал промахиваться. «Целься точнее», — отозвался Калиос. «Может засбоить подачу энергии». Банник чувствовал страх своего экипажа. Они столкнулись не с другими людьми или с орками, или с Эльдар, но с лучшими творениями Императора, существами, возвращенными для войны. Встретиться в бою против них было все равно, что попасть в наихудший кошмар. Банник оглянулся. Река была в сотне ярдов. Танк быстро как мог развернулся в ее сторону. Машина вздрогнула, столкнув с дороги обломки другого танка. «Правый рычаг! Правый рычаг!» — крикнул банник. «Ты заезжаешь на насыпь. Если мы окажемся на мосту, нам конец. Давай в реку. Вода замедлит их и уравняет шансы. Я снимаю реактор с предохранителя. Подаю дополнительную энергию на двигатель. Но знаете, что это разозлит дух чести Картейна», — предупредил Калиос. Он также боялся, хоть и старался скрыть свой страх. Корпус танка завибрировал. Честь Картейна взревел. Раздался грохот разрушителя. Перед одним из танков предателей-космодесантников вырвался конус земли. «Баздак!» — выругался Каллиген. Когда танк на скорости объехал воронку, безустанно продолжая целиться пушками в гибельный клинок, кроме двух лазерных пушек, что были установлены на башне, еще пара находилась у них на спансонах. Они были настоящими охотниками на танки, оборудованными для уничтожения вражеской техники. «Черт подери!» — прорычал Мегин. «У них целая куча лаз-пушек! Тяжелый болтер, уберите их сенсоры! Цельтесь в системы прицеливания!» — заорал банник. «Выиграйте время, Мегин! Отставить огонь! Мы повреждены, пусть думают, что пушку заклинило, заманим их! Когда спустимся на берег, им придется идти следом, если они хотят нас поймать. Тогда ты уничтожишь одного из них». «Да, сэр! Голф, подай бронебойный снаряд, бегом!» Мегин дернул выбрасыватель, вытолкнув из затвора нестреленный снаряд. Снарядный лифт заработал, поднимая в башню четыре снаряда с синими головками. Мегин помог автопогрузчику встать на место. Леонард победно заорал, попав в авгурные системы хищника на спансонах. Бездушное стеклянное око в корпусе лопнуло, сыпя искрами. Лазерная пушка провисла в кожухе, зацепила землю и сорвалась. Однако танкам хватало зубов. Перед гибельным клинком шипели бесконечные залпы лазерного огня, выжигая в металле оплавленные борозды. Башни танков плавно отслеживали честь Картейна, охватывая машину в клещи. Банник бросился вниз, когда один из блоков треснул, и в командирскую башенку брызнуло расплавленное бронестекло. Броня танка могла выдержать удар лазерной пушки, однако у него все равно оставалось много уязвимых мест. Если им попадут в гусеницы, либо обойдут гибельный клинок сзади и выстрелят в двигательный отсек, либо достанут Шоама, они покойники. «Черт, в реку!» Когда он посмотрел снова, хищники быстро приближались. Один из пары справа выехал по насыпи на дорогу, второй следовал за ними по пятам, а третий, что слева, двигался по широкой дуге, обстреливая борт из танка. Леонард завопил от страха, когда взорвался левый спансон и боеприпасы к болтеру разлетелись фейерверком. «Я остался без тяжелых болтеров в правой башне, сэр. Они не реагируют на команды». «Они вышли из моего сектора обстрела, сэр», — доложил Каллиген. Два хищника справа постепенно приближались. Третий находился в четверти мили и шел параллельно их левому борту. Ни один не входил в сектор обстрела разрушителя. «Где река?» — спросил Шоам, вслепую ведя машину назад. «Не тормози, почти там!» Замедлись по моей команде, иначе войдем слишком резко и подтопим выхлопную трубу. Всем держаться! Гусеница танка задом заехали на берег. Там находился прирусловый вал, и гибельный клинок пролетел через него. Честь Картейна заскользил по берегу в реку, из перегретого двигателя повалили густые облака пара. Банник затаил дыхание, когда нос танка вздернулся на опасную секунду, показав подбрюшье. Они благополучно вошли в реку. «Давай, Мегин, 30 градусов влево!» Когда честь Картейна выровнялся, головной хищник, тот что слева, заехал на вал, падая следом за ним. Мегин не стрелял. «Огонь!» — приказал банник. «Рано, рано, рано!» Второй хищник спускался по берегу справа, накренившись вперед и подставив более слабую верхнюю броню. «Вот этот!» — закричал Мегин, вогнав снаряд головного калибра тому в башню. Огонь полыхнул внутрь. Танк резко остановился, из всех проемов повалил черный дым. «Минус один!» — завопил Мегин. «Сэр, третий танк занимает позицию на мосту, где просматривается река!» — крикнул Эпериллиант, метавшийся от одного обзорного блока к другому по всей главной палубе. «Подведи нас к опорам, Шоам! Пройди ниже его минимального угла возвышения!» «Что с третьим танком?» — спросил Леонард. «Он идет параллельно нам!» «Каллигин, разберись с ним! Шоам, 15 градусов влево! Дай Каллигину прямую наводку!» Поначалу хищник двигался вперед, но когда уровень воды стал подниматься, более мощные двигатели гибельного клинка победили, и они начали увеличивать отрыв. Когда танк проезжал мимо, враг дал по левому борту чести Картейна яростную очередь. Внизу зазвучал набат. С бесящей настойчивостью запищали меньшие сигналы тревоги. Рубиновый лазерный луч пропалил воздух над ними. «Мегген, попади ему в нос!» «Слушаюсь!» — сказал он. Основное орудие грохотнуло. Угол был слишком большим, поэтому Мегген промахнулся. Из моста выбило массивную глыбу ракрита. «Снова!» Банник оглянулся. Они шли по плавной дуге к мосту. «Шоам, когда дам команду, резкий поворот влево на 90 градусов. Каллигин, приготовиться!» Второй снаряд Мегина попал по мостику снизу, пробив дыру в настиле. «Поздак! Не могу отсюда прицелиться!» «Отставить огонь!» — приказал банник. Третий хищник пропал из поля зрения. «Думаю, он отступает», — сказал Эпериллиант. «Следи за ним», — велел банник. Башню накрыло тенью моста. «Сейчас, давай, Шоам!» Шоам дернул левый рычаг назад, передний вжал вперед. Гибельный клинок застонал от внезапной смены направления. Вода вокруг корпуса слышимо взбурлила, когда гусеницы закрутились по гравию, поворачивая машину влево. «Полный назад!» — проорал банник. Шоам повел танк обратно под укрытие моста. «Мегген, разверни башню, прикрой тыл. Главный калибр — минимальный угол». «Разворачиваю башню, главный калибр, минимальный угол!» — выкрикнул Мегген. Гибельный клинок отступил под мост. С какой бы стороны к ним ни зашел хищник, он натолкнется на их основные орудия. Подобного не переживут даже космодесантники. Но никто не появлялся. Шли секунды, превращаясь в минуты. «Это же космодесантники, они на такое не поведутся», — нервно сказал себе банник. В танке воцарилась гробовая тишина. Все напряженно молчали. «Они заходят с тылу!» — закричал вдруг Эпериллиант. «И спереди!» — отозвался банник, заметив, как из-за опоры появляется оскалившийся ствол лазерной пушки. «Каллигин, Мегин, огонь, огонь, огонь!» Третий хищник спустился с моста и, объехав, зашел к ним с тыла. Первый попытался пролететь слева от танка, но Каллигин попал точно в цель. Хищник разорвало взрывом. Мощи выстрела разрушителя хватило, чтобы пробить его броню и заставить покачнуться сам гибельный клинок. В воде зашипели раскаленные металлические обломки. Главный калибр грохотнул полсекунды спустя. Снаряд срикошетил от башенной брони хищника и со свистом унесся над рекой. «Баздак, броня слишком толстая!» Сквозь облака выхлопных газов и дыма, валившие вокруг двигательного блока, банник увидел, как хищник разворачивается, готовясь взять на прицел из всех четырех орудий их уязвимую кормовую часть. Три из них уже открыли огонь по гибельному клинку. «Шоам, давай полный назад!» Двигатель взревел. Гибельный клинок врезался кормой в нос хищника. Противник стал лихорадочно палить во все стороны и попал в дополнительные топливные баки на правом борту гибельного клинка, заставив их детонировать. Шар пламени захлестнул обе машины. Они принялись оттеснять хищник на глубину. Вспенивая гусеницами реку, Он заскользил по краю гравийного берега. С мощным утробным ревом гибельный клинок перевернул танк врага, столкнув на бок, а затем на крышу. «Вперед!» – проорал банник. Истекая пылающим прометием, сверхтяжелый танк отцепился от хищника. Спихнув с дороги обломки другой машины космодесанта, гибельный клинок выехал из-под моста. Заднюю аппарель перевернутого хищника выбили изнутри, и оттуда, пошатываясь, вылезло несколько членов экипажа с непокрытыми головами, волоча за собой подключенные интерфейсные кабели. «Мегген, экипаж вышел наружу, не дай ему идти далеко!» «Уже делаю кол», — ответил Мегген. Прозвенел финальный выстрел пушки, пробивший хищнику борт. Взрывом вышибло люки. Аппарель дернулась и, сорвавшись, пролетела над речкой. Космодесантников бросило вперед, и они исчезли в воде, когда над ними прокатился огонь. Банник сомневался, что этого хватит, дабы прикончить их, но без танка они теперь вряд ли смогут навредить гибельному клинку. «Вот и все, это были последние. Хорошая работа, экипаж», — произнес банник. По танку прокатились возгласы облегчения. Выехав назад над рекой, банник поцеловал свои талисманы, а затем благодарно опустил руку на край командирской башенки. «И слава императору Сомнисии», — сказал он в чести Картейна.